Тяжело вздохнув, Храбров принялся за работу. В конце концов, аланцы нанимали его именно для этого. Он воин и обязан довести девушек до цели, какую бы цену ни пришлось за это заплатить. Несколько быстрых движений, и еще три человека расстались с жизнями. Они уснули всего несколько часов назад и больше не проснутся никогда. Тина вышел из-за угла и махнул рукой. Это был условный знак. Группа вновь начала движение. Поравнявшись с землянином, Аланка искоса взглянула на распростертые тела. Никаких эмоций, никаких реплик. Даже Олис начала привыкать к крови и смерти. Люди на войне становятся черствыми и жестокими. То, что раньше казалось недопустимым, здесь является нормой, а подчас и необходимостью. Разведчики быстро проскочили магистраль, стараясь долго не задерживаться на виду. Это было одно из самых опасных мест. Прижавшись к стене дома, воины с тревогой прислушивались к звукам города. «По-моему, все тихо», — произнес Кайнц. «Да», — согласился Олис. «Можно двигаться дальше». И вновь осторожные, выверенные шаги. Ни одного возгласа, ни одного звука. Группа оставляла позади себя все новые и новые кварталы и приближалась ко второй магистрали. Пока операция шла точно по плану Храброва. Однако без неожиданностей не обошлось. Иногда разведчики проходили мимо зияющих пустотой дверных проемов. В этом не было ничего страшного. Вряд ли чистые располагались в мертвых домах. Здесь могли жить только бродяги. Именно один из них и вывалился на улицу прямо между девушками. Морсвилец был совершенно пьян, а потому его речь оказалась нечленораздельной. Что-то бубня себе под нос, оборванец с трудом пытался разглядеть стоящих перед ним людей. Сделать он это не успел. Мгновенно среагировавший Аята ударил бродягу рукоятью по затылку. Тело Морсвильца тотчас обмякло, но не упало. Салан подхватила оборванца под локти и аккуратно опустила на землю. «Раньше, чем через полчаса не очухается», — проговорил японец. «И откуда он только взялся? Ведь не издал гад ни единого шороха». «Именно это меня и беспокоит», — вставил Генрих. «Как бы нам не попасть в засаду? Не все же чистые полные болваны». Возражать графу было бесполезно. Вернуться назад группа все равно уже не могла, тем более, что до нейтральной зоны осталось совсем немного. Буквально через три здания показалась знакомая магистраль. Тина и Олис вновь подползли к самому краю. С одного взгляда стало ясно, что ситуация очень сложная. В дозоре морсвильцев было четыре человека, и ни один из них не спал. Кроме того, слишком значительным оказалось и расстояние. По меньшей мере метров 15. «Что будем делать?» — спросил самурай. «Поднимут ведь такой вой, что сюда сбежится весь сектор». «Не знаю», — покачал головой юноша. «Любая атака будет замечена. Отвлечь их тоже не удастся. Значит, надо убрать чистых издали». «Верно», — вскрикнул Тина. «В четыре стрелы мы их точно снимем. Ты, я, Генрих и Линда». «Стоит попробовать», — согласился Храбров. «Тем более, что другого выхода у нас нет». Аята отполз назад и метнулся к остальным разведчикам. Объяснение много времени не заняло. Спустя полминуты он вернулся с графом и Аланкой. Немного отдышавшись, воины взялись за луки и арбалеты. Все действия были отточены, выверены и спокойны. «Готовы?» — вымолвил Русич. «Да», — дружно прошептали разведчики. «Сейчас выходим, останавливаемся и стреляем одновременно по моей команде. И смотрите, не перепутайте цели», — произнес Олис. Он первым поднялся, выдохнул воздух и сделал шаг на шоссе. Вслед за ним то же самое сделали и остальные. Разведчики стояли в ряд, молча прицеливаясь во вражеских солдат. Само собой, их поступок не остался без внимания морсвильцев. Один из чистых взмахнул мечом и громко выкрикнул: «Эй, вы кто такие?» и тотчас раздалась команда Храброва. Зазвенели тетивы луков, стрелы со свистом разрезали воздух и впились в своих жертв. Без стонов и воплей воины повалились на землю. Наемники бросились вперед, чтобы добить раненых, но это не понадобилось, стреляли мастера. Все чистые были мертвы. «Не думал, что так аккуратно сработаем в темноте», — удивленно сказал Кайнц. «Старались», — усмехнулся японец. Но задерживаться долго на месте группа не собиралась. Один возглас в этой ночной тишине все же прозвучал. В любой момент на перекрестке мог появиться противник. Разведчики убрали луки и арбалеты и двинулись дальше. Однако не успели они пройти и 200 метров, как наткнулись на 3 обнаженных окровавленных трупа. От них безобразно воняло, а в ранах скопилось огромное количество отвратительных насекомых. Еще 70 метров и снова мертвец. Этот бедняга был обезглавлен. «Бог мой, что здесь произошло?» — испуганно произнесла Кроул. «Кто-то, как и мы, прорывался в нейтральную зону», — спокойно пояснил Тина. «И было это около суток назад. Тела даже на такой жаре не успели разложиться. Вот ублюдки. Мертвецов ограбили, а похоронить лень». «А я, кажется, знаю, кто здесь воевал», — с усмешкой вымолвил граф. «Кто?» — воскликнула Олис. «Коун и его банда», — ответил Генрих. «Я вспомнил одного из тех парней, что попались нам первыми. У него отсутствовала левая кисть. Я запомнил это еще при стычке у Лэндвилла». «Парадокс», — проговорил Олис. 30 дней они шли по нашим следам, и вот мы поменялись местами. Представляю, как Линк удирал от разъяренных чистых. Интересно, сколько людей осталось у него в отряде?» «Тихо!» — резко оборвала разговор Линда. «Впереди какой-то свет!» Разведчики вновь прижались к темной стене. Девушка не ошиблась. Примерно в 300 метрах еле заметно полыхал одинокий огонек. Временами его было совсем не видно, а иногда он блестел ярко и отчетливо. Чуть продвинувшись вперед, Аята тихо произнес: «Это костер, и, по всей видимости, совсем рядом с границей». «Значит, чистые выставили заслоны», — вымолвил Храбров. «Они перекрыли все выходы в нейтральный сектор и надеются не пропустить нас. И что мы будем делать теперь? Ведь их там может быть несколько десятков», — спросил Кайнц. «Прорываться?» — улыбнулся юноша. «На нашей стороне один важный фактор — внезапность. Группу здесь никто не ждет, и в свете костра часовые вряд ли быстро обнаружат пробирающихся людей». Генрих лишь пожал плечами. Он уже понял, что фактически не управляет экспедицией. На это графу не хватало ни физических, ни моральных сил. Власть захватили более молодые Олис и Тина. Может, это и к лучшему. Они решительны, смелы, а главное, умны. Генрих не мог не признать, что все решения Храброва и Аята оказались верными и, пожалуй, единственно приемлемыми. После короткого совещания было принято решение опять использовать луки и арбалеты. Уничтожать чистых надо уже с дальнего расстояния. Это всегда деморализует противника. Порой потери врага оказываются столь велики, что он даже не принимает бой. Ведь как раз во время продолжительной схватки шансов на победу у группы было меньше всего. Допустить затяжное сражение наемники не могли. Разведчики очень медленно, выверяя каждый шаг, каждое движение, приближались к заслону морсвельцев. Вскоре костер и сидящие вокруг него люди стали отчетливо видны. Где-то далеко на востоке багряным светом озарилось небо. Приближалось утро, и время подгоняло воинов. Через полчаса-час начнут просыпаться местные жители. «Сколько их?» — спросил Олис. «Я насчитала 7», — прошептала Кроул. «А я 9», — возразила Линда. «И еще несколько человек лежат на земле», — вставил Олан. «Это не так уж много. Похоже, что Коун хоть раз помог нам», — проговорил Русич. «В стороне от костра находится какая-то куча. «Я плохо ее различаю, но, по-моему, она состоит из трупов». «Именно так», — подтвердил Тина. «Здесь был славный бой. Линк и его ребята навели шорох в секторе чистых и расчистили нам дорогу». «Скажем ему спасибо потом, а сейчас нам придется повторить маршрут этого предателя. Вперед!» — скомандовал Храбров. Группа рассыпалась в цепь и начала быстро сближаться с противником. Они выходили из темноты, а потому чистые видеть их никак не могли. Сидя у костра, большинство часовых явно дремали. Первый залп оказался наиболее удачным. В ночной тишине раздался лишь свист стрел. Практически без шума и криков несколько морсвельцев упали на землю. Атака была столь неожиданной, что даже тогда, когда один из солдат рухнул в костер, чистые еще не поняли смысла происходящего. Лишь спустя мгновение послышался отчаянный вопль, и полусонный дозор начал вскакивать на ноги. Однако стрелы настигали чистых везде. Все новые и новые воины падали на песок. Вскоре в стане противника воцарилась паника. Морсвельцы метались из стороны в сторону, пытаясь скрыться от невидимого врага. Часть из них побежала на юг и остановилась лишь через 100 метров. Это не ускользнуло от внимания разведчиков. Впрочем, применять грозное оружие не пришлось. Раненые и полностью деморализованные солдаты испуганно шарахались от них, как от привидений. Спустя полминуты группа благополучно пересекла линию из человеческих черепов. Здесь же находилось 6 морсвельцев. Они с удивлением смотрели на странных воинов и не могли поверить, что 3 мужчин, 2 женщины и ребенок только что уничтожили большой заслон. Однако это было именно так. В сильных и крепких руках земляне держали мечи великолепной работы, а стрелы арбалетов аланок были нацелены на чистых. Один неверный шаг, и остатки отряда морсвельцев распластаются на земле. Нервы воинов не выдержали. Угроза была слишком велика и реальна. «Здесь нельзя воевать!» — громко выкрикнул один из чистых. «Мы в нейтральной зоне! Вы рискуете столкнуться со стражами порядка!» «А никто и не собирается вас убивать», — рассмеялся самурай. «Мы прорвались, прорвались! Да здравствует Олесь! Более великолепного плана я еще не встречал». «Его осуществление было не хуже», — скромно заметил юноша. Слова Храброва потонули в радостных криках девушек и Олана. Только сейчас они осознали, что опасность на какое-то время осталась позади. Им определенно везло. Еще бы! Группа проскочила через заслоны морсвельцев, не потеряв ни одного человека, не было даже раненых. Уже 2 разведчики вырывались из ловушек чистых. Обычной случайностью объяснить подобное трудно. Тем временем из-за горизонта показался огненный диск Сириуса. Это значило, что на операцию было затрачено около часа. Вполне прилично, учитывая пройденное расстояние и вынужденные задержки. Воспользовавшись радостью противника, морсвельцы убежали на свою территорию. Ими двигало не столько чувство страха, сколько желание поскорее ограбить трупы своих мертвых товарищей. Дележка там уже была в полном разгаре. Взвалив на спины рюкзаки, разведчики двинулись по магистрали. Однако вскоре им преградил путь высокий приятный мужчина. В его руках было оружие, и он явно относился к касте воинов. Могучие мускулы, волевое лицо, крепкие ноги. Наемники сразу обратили внимание на массивный бронежилет, явно древней работы, так как защитный материал на нем кое-где истлел. Несколько секунд земляне и морсвелец изучали друг друга. Обе стороны остались довольны результатами своих исследований. «Вы находитесь на территории нейтрального сектора, чужаки», — ровным, уверенным голосом проговорил незнакомец. «Если вам неизвестны его законы, то я их оглашу». Страж произносил свою речь не спеша, размеренно, заостряя внимание на особо важных деталях. Надо сказать, что законы сектора отличались либерализмом, даже вседозволенностью. Практически никаких ограничений. Закон был суров лишь в нескольких пунктах. Запрещались насилие, грабежи и убийства. Одним словом, делалось все, чтобы на острове законности не вспыхивали боевые действия между различными кланами Морсвилла. И пока это с блеском удавалось, следили за соблюдением правил именно стражи порядка. Они являлись выходцами из всех секторов и клялись кровью служить интересам нейтральной зоны. В их обязанности входил сбор налога с тех лиц, которые находились в этой части города больше одной декады. В случае неплатежеспособности клиента его выкидывали в первый попавшийся сектор. Благодаря столь жестким правилам, здесь почти не было бродяг и нищих. Оказаться в чужой зоне и погибнуть от рук жестоких убийц не хотелось никому. В результате, эта самая спокойная территория оказалась наименее населенной. В основном здесь проживали торговцы, владельцы притонов, гостиниц и мастеровые. Все остальные обитатели нейтральной зоны были временными посетителями. Они либо отдыхали после боев, либо укрывались от мести врагов, либо проживали имущество убитых и ограбленных жертв. Нормальной, обыденной жизни в Морсвилле, похоже, не существовало. Выслушав стража порядка, Аята спокойно спросил: «Скажите, а не проходила ли здесь примерно сутки назад большая группа воинов? Они тоже чужие и были вынуждены с боем прорываться в этот благословенный сектор». «Они ваши друзья?» — поинтересовался морсвилец. «В некотором роде», — с улыбкой ответил Олис. «Понятно», — усмехнулся солдат. «Я направил этих людей в заведение «Грехи и пороки». Там отлично кормят, хорошие комнаты, великолепные девочки и очень мало мутантов. Пожалуй, это одно из лучших заведений для воинов после дальней дороги, но не советую вам сводить счеты». «Нет-нет, у нас совсем другие цели», — поспешно возразил юноша. Спустя несколько секунд страж порядка ушел, а разведчики остались на перепутье. «Куда идти? Где остановиться?» — первой заговорила Кроул. «Надо уйти как можно дальше от Коуна», — вымолвила девушка. «Пусть они считают, что группа еще в зоне чистых. Мы отдохнем до вечера и с наступлением темноты постараемся выбраться из города». «Вряд ли это возможно», — покачал головой Тина. «Слухи здесь разносятся быстро. Уже через час весь Морсвилл будет знать, что шестеро чужаков обманули чистых и благополучно достигли нейтрального сектора. Такая информация мимо ушей Линка не проскочит. Он обязательно нас найдет и установит слежку. А вот мы о ней знать ничего не будем. Кроме того, я против поспешного ухода. Сектора чертей, непримиримых и гетер – это темное место в наших познаниях о Морсвилле. Где гарантия, что группа столь же удачно пройдет эти зоны? Время терпит, и риск в данном случае явно неуместен». «Я согласен, Саята», – поддержал товарища Храбров. «Мы должны постоянно держать Коуна в поле зрения. Только в этом случае группа сможет обмануть его и уйти. Не забывайте и о властелинах пустыни. Они наверняка ищут нас. Сейчас тот случай, когда мы должны встретиться с врагами лицом к лицу. Надо идти в грехи и пороки. Пусть все видят, что земляне не боятся никого». Олан не имел права голоса. Салан чувствовала в словах наемников уверенность, а Кайнц окончательно перестал бороться за лидерство. Именно поэтому разведчики двинулись по дороге, по которой сутки назад прошел отряд Линка. Вряд ли бандиты надеялись на подобную встречу. Сириус поднимался все выше и выше. Город постепенно оживал, и на улице то и дело встречались какие-то прохожие. Назвать многих из них людьми было весьма проблематично. Только сейчас разведчики поняли, сколь далеко зашла мутация на этом забытом богом участке Тосконы. Трехглазые, безухие, совершенно безволосые и заросшие. Словом, звери с огромными изуродованными лицами и торчащими клыками. У некоторых вместо ногтей росли когти. Говорить о разуме вообще не приходилось. Разная мораль, разная психология, разные поступки. «Господи Иисусе!» — вырвалось у Генриха. «Подобное не увидишь даже в самом кошмарном сне. Властелины пустыни, по сравнению с многими из этих существ, просто ангельски красивы. Дьявол, наверное, долго трудился, прежде чем создал подобных уродцев». «Справедливое замечание», — улыбнулся самурай. «Однако меня удивляет другое. Как морсвельцы уживаются здесь? Даже страх перед законом не может заслонить их неприязнь друг к другу. Каждая раса борется за свое выживание, а здесь, на столь ограниченной территории, это можно сделать только за счет других. В Морсвилле война не должна прекращаться никогда». «Так, наверное, и происходит», — продолжил тему Русич. «Помнишь, Сфин говорил о нашествии властелинов в пустыне? Больше всех пострадали трехглазые, и тотчас чистые и вампиры бросились на ослабевшего врага. Весьма возможно, что раз в Морсвилле было больше, но они погибли под натиском более сильных. Естественный отбор. Природа одинаково относится как к не имеющим разума животным, так и к имеющим его людям. Слабый должен погибнуть. Жестоко, но это закон». На чужаков мало кто обращал внимание. Обитатели нейтральной зоны привыкли к разного рода путешественникам, тем более здесь никого невозможно было удивить обычными людьми. В Морсвилле встречались существа и поколоритней. Спустя примерно 20 минут разведчики увидели огромную прочную вывеску «Грехи и пороки». Чуть ниже мелким шрифтом было написано: «Все, что пожелаете. Вино, еда, девочки, мягкие кровати». «А неплохо смотрится», — произнес чуть удивленно Тина. «Не думал, что в этом дерьмовом городе смогу увидеть хоть что-то красивое». «И даже краска не блеклая», — вставила Олис. «Значит, ремонт проводился совсем недавно. Сириус еще не успел оказать свое воздействие. Обычно на Тосконе все выгорает довольно быстро». Группа прошла еще около 50 метров и оказалась на огромной площадке. По всей видимости, это место являлось центром Морсвилла. Здания, расположенные по периметру, явно отличались по архитектуре от остальной застройки города. Колонны, шпили, сферы. Кое-что, конечно, было повреждено при взрыве, но большая часть уцелела. Повсюду виднелись следы ремонта, свежие швы, новые блоки, яркая краска. Жители нейтральной зоны пытались хоть как-то сохранить величие своего города. На фоне огромных разрушений, выбитых стекол и засыпанных грязью улиц, создавалось впечатление какой-то иллюзии, словно мираж в пустыне. Заведение «Грехи и пороки» размещалось на самой окраине площадки. Именно поэтому разведчики и увидели его сразу. Все остальные здания были ничуть не хуже. Сектор явно процветал. Впрочем, это и не удивительно. Главари многочисленных кланов вкладывали огромные средства в различные структуры нейтральной зоны. Здесь же оседало все награбленное. Имущество любого древнего склада, найденного на территории Морсвилла, рано или поздно оказывалось в ломбардах этого сектора. Богатый район, окруженный тысячами нищих, голодных, озверевших людей. Но именно здесь правил закон.